Вода закипела рядом с лодкой, и из ее черных глубин вырвались длинные серые щупальца, покрытые скользкой блестящей пленкой. Они обвелись вокруг носа Кимбия, сжимая древесину. Челн затрещал, словно он вот-вот развалится. Лаврентий Павлович инстинктивно отпрянул, но Харон лишь рассмеялся. — Не бойся, коммунист! Со мной они тебя не тронут! Он ткнул веслом прямо в темную болотную жижу, и лодка дернулась. Щупальца судорожно разжались, а из глубин донесся пронзительный визг. Вода забурлила еще сильнее, и что-то огромное, похожее на гниющего кальмара с множеством пустых глазниц, вырвалось на поверхность, но тут же ушло обратно, будто испугавшись злобного взгляда Харона. — Жалкие твари! — проворчал перевозчик. — Но не расслабляйся! Есть тут и пострашнее уродцы! Лодка двинулась дальше. Туман сгущался, превращаясь в плотную тягучую субстанцию. Над водой стали проплывать призрачные пятна, бледные огоньки, мерцающие вдали. Они казались безобидными, пока Лаврентий Павлович не разглядел в них человеческие лица. Искаженные, вытянутые, с пустыми ртами и широко раскрытыми глазами. Они шептали что-то, голоса сливались с нечленораздельный гул. — Это болотные огни, — пояснил Харон. — Души предателей, лжецов и подлецов, по каким-то причинам не попавшие на другие круги ада. Они ждут кого-то, кто соблазнится их светом и пойдет за ними в самую трясину. Один из огней вспыхнул ярче и медленно подплыл к лодке. В его свете стало видно, как вода вокруг челнока кишит мелкими тварями, похожими на огромных пиявок с острыми зубами, жаждущими плоти. — Не смотри на огни! — прошипел Харон. Но было уже поздно. Лаврентий Павлович почувствовал, как мысли внезапно стали вязкими, словно залипшими в этой густой черной жиже болота. Его потянуло к огоньку, пойти за ним хоть на край света. — А ну, пшли! — Харон скинул весло и ударил им по воде с такой силой, что воздух заполнил пронзительный визг. Огоньки разлетелись, а Верий очнулся, резко дернув головой. «Что? Что это было?» «Соберись, смертный!» — прохрипел перевозчик. «Иначе останешься тут навсегда!» Туман внезапно расступился, обнажив островок среди болота. Нарком вгляделся, с ужасом понимая, что это не остров. Это была огромная шевелящаяся масса, состоящие из сплетенных между собой скукоженных тел. Они извивались, пытаясь освободиться, но болото держало их в вечном плену. Один из бедолаг протянул к лодке руку, и Лаврентий Павлович увидел свое лицо на этом трупе. Харон ударил веслом по воде, и лодка рванула в сторону, обходя по большой дуге этот жуткий холм. Берия даже спрашивать не стал, что это было. До того жутким выглядело это зрелище. Туман снова сгустился, но на этот раз он был иным. Не молочно-белым и не багровым, а грязно-желтоватым, словно подернутым песочной пылью. Воздух посвежел, и в нем появились запахи влажной земли, хвои и дыма. — Приготовься, смертный! — хрипло сказал Харон. — Стены между мирами здесь тонкие. Держись крепче! Лодка рванулась вперед с невероятной скоростью. Пространство вокруг закрутилось спиралью из серых красок, теней и света. Лаврентия Павловича бросило на дно лодки. Он слышал оглушительный рев, от которого сочилась кровь из-за шеи. Его кости выкручивало, как мокрое полотенце, а сознание помутнело. И вдруг тишина. Абсолютная, оглушительная. Давление пропало. Он открыл глаза. Лодка неподвижно стояла у старого, полуразрушенного деревянного причала. Свежий ночной воздух пах озерной водой, сосной и осенью. Солнце уже практически село. Прямо перед ним, на высоком пригорке, высился темный мрачный контур старинной усадьбы. Харон лениво указал костлявым пальцем на особняк. — Тебе туда, смертный! Мы приплыли! Это и есть Пескаройка! Глава 11. Лодка подпрыгнула на мелкой волне, а Харон ловко оттолкнулся от подгнившей сваи, едва Лаврентий Павлович, все еще не верящий в реальность происходящего, ступил на скрипящие доски причала. Он обернулся, чтобы поблагодарить лодочника, но было поздно. Перевозчик не прощался и не смотрел назад. Он исчезал стремительно, с явной опаской, будто беглец. Здесь, в мире живых, в этом холодном осеннем воздухе, его могущество таяло, как утренний туман. Он был здесь всего лишь гостем, нежеланным и уязвимым, и каждый лишний миг на границе миров грозил ему серьезными неприятностями. Харон мощно работал веслом, словно заправский гребец-олимпиец на каное, и его чел не плыл, а буквально летел над водой, словно невесомая тень, пока резко не провалился в нее. Темная речная вода сомкнулась над ним без единого всплеска, не оставив даже намека на то, что здесь произошло. Берия остался один. Тишина, наступившая после исчезновения лодочника, была зловещей. Даже ветер в соснах замер. Он сделал шаг по шатким доскам к берегу, но нога внезапно провалилась сквозь прогнившее дерево по щиколотку. Нарком попытался выдернуть ее, и в этот миг из-за стволов вековых сосен, что стеной стояли на берегу, вылетела призрачная тень. Она была похожа на клубящееся облако пепла, сквозь которое проступали едва уловимые гротескные черты. Тень бешено пронеслась под причалом, и там, где секунду назад исчезла лодка Харона, вода на мгновение вскипела. Дух-защитник опоздала. Вероломный нарушитель границ поместья уже успел смыться. Но внимание Пескаройки тут же переключилось на того, кто остался. Лаврентий Павлович только успел, что выхватить ногу из дыры, как доски причала взлетели в воздух. Мощный удар сбил его и выбросил на берег. Он грузно рухнул на колени, ощутив во рту привкус крови от прикушенного языка. Но прежде чем он успел подняться, что-то холодное и невероятно сильное обвелось вокруг его талии и груди. Это было похоже на гибкое, мускулистое щупальце, либо оживший корень, выросший прямо из земли. Наркома грубо оторвали от берега, и силой, ломающие ребра, потащили прочь от воды к темному фасаду усадьбы. Мир превратился в мелькание перед глазами темных стволов сосен и невыносимого давления, выжимающего воздух из легких. Он пытался крикнуть, но мог только хрипеть. Задыхаясь, Берия бился в железной хватке, его пальцы бессильно скользили по твердой слизистой плоти. Дух протащил его по мокрой траве, через кусты шиповника, исцарапавшие ему лицо и руки, и из размаху швырнул к основанию гранитного крыльца усадьбы. Удар о камень отозвался огненной болью в плече. Щупальце или корень разжалось и скользнуло обратно в землю, которая сомкнулась над ним без следа. Лаврентий Павлович лежал на холодных камнях, судорожно глотая воздух, весь в грязи и царапинах и собственной крови. Над ним высился темный особняк. А вокруг снова стояла та же звенящая и давящая на мозг тишина. Дух исчез, сделав свое дело, доставил незваного гостя к порогу. Теперь все было в руках хозяина этого места, Вольги Богдановича Перовского, князя-мертвеца, пра-пра-пра и еще сколько там прадеда товарища Чумы. И в этот самый миг тяжелая дубовая дверь особняка беззвучно отворилась. Из темного пространства особняка на порог вышел невысокий, сухощавый, скорее высушенный до состояния воблы под пиво, старик. Он был облачен в некогда дорогой камзол лазуревого цвета, сшитый золотыми нитями. Берия не очень разбирался в средневековой моде, но одежонка на живом мертвеце была времен царствования, наверное, Петра I. Пуговицы на его тронутом плесенью камзоле тоже поблескивали золотом и переливались вставками из драгоценных камней. Штаны были короткие, типа бриджи, застегнутые под коленями, из которых торчали ярко-красные шелковые чулки. На голове старика была нахлобучена треуголка, лихо сдвинутая на затылок, практически полностью лишенного волос черепа. Костлявые пальцы его рук были унизаны массивными перстнями. Но больше всего Берию поразили его черные башмаки на высоком каблуке красного цвета и с такой же красной подошвой. Они были украшены золотой пряжкой выдающихся размеров с россыпью мелких драгоценных камней, подобранных в тон пуговицам, и являлись настоящим произведением ювелирного искусства. Лицо же мертвеца, испещренное глубокими морщинами, напоминало старый треснувший пергамент. Но глаза, холодные и пронзительные, как ледяные осколки, горели странным неживым светом. Вольга Богданович остановился на верхней ступени крыльца, скрестив руки на груди. Его взгляд, тяжелый и изучающий, скользнул по обмякшему телу Лаврентия Павловича, не выражая ни удивления, ни гнева, лишь холодное отстраненное любопытство, с каким взирают на случайно занесенную в дом букашку. — И чего ради вы потревожили мой покой, сударь? — раздался его сухой, надтреснутый голос. В нем не было ни капли тепла, лишь легкая усталость и хрип, весьма похожий на скрип старого дерева. Мертвец как будто даже и не ждал ответа. Процокав по ступеням каблуками своих замечательных штиблет, князь Перовский наклонился над Берией, и Лаврентий Павлович почувствовал, как по его телу пробежал ледяной озноб. Близость князя-мертвеца была осязаемой, как прикосновение к холодному могильному камню. — Что вы делаете на моей земле, любезный? — излишне вежливо поинтересовался князь, всматриваясь залитое кровью и грязью лицо народного комиссара внутренних дел СССР. — И как вы сюда попали, преодолев защиту пескоройки? Он выпрямился, и его тень накрыла Берию. — Хотите или нет? — в негромком шелестящем голосе мертвеца прозвучала сталь. — Но вам придется дать объяснение. Берия попытался приподняться, но острая боль в плече и ребрах, возможно, раздавленных крепкими объятиями духа, заставила его сдавленно охнуть и снова рухнуть на холодный гранит. В глазах потемнело. «Я...» — с трудом выдохнул он, язык его тоже не слушался. «Ну ж... но...» Вот и все, что сумел выдавить нарком на этот раз. — Не густо же ты сказал, любезный! — вновь произнес мертвец, неожиданно перейдя на «ты». — А теперь послушай меня. Защита Пескаройки была нерушима веками, — продолжил Перовский, погрозив Берии пальцем, а его перстни дробно простучали по худым костяшкам. — Ни одна живая душа не могла просочиться сквозь нее. Если только... Он снова наклонился, и Берию вновь пронзил леденящий спазм. «Кто тебя прислал? Кто указал путь? Кто провел?» Неожиданно воздух рядом с мертвым князем замерцал, а мертвец замер, как будто к чему-то прислушиваясь. Даже находясь в таком плачевном состоянии, Берия сумел сообразить, что хозяин поместья общается со своим духом-защитником, Пескаройкой. Про нее Лаврентию Павловичу рассказали Глория с Черномором. — Кто? Харон? Опять этот клятый лодочник без всякого зазрения совести проник в мою вотчину! Голос князя Перовского, до этого сухой и шелестящий, внезапно стал громким и раскатистым, от которого даже вздрогнула земля. Мертвые глаза загорелись зеленым, фосфорицирующим огнем. — Так это он! Он приволок себя сюда, а сам трусливо сбежал! Отвечай! Берия, все еще пытаясь справиться с болью в раздавленных ребрах, сумел кивнуть. Движение было едва заметным, но князь уловил его. По древнему, похожему на пергамент лицу, в Ольге Богдановича пробежала судорога. Он выпрямился во весь свой невысокий рост, и воздух вокруг него затрепетал. Громоподобная ругань, частично состоящая из слов, которых Лаврентий Павлович даже не знал, не осталась без ответа. Тяжелая дубовая дверь особняка снова распахнулась, и на пороге возникли две женские фигуры, застывшие в немом изумлении. Первой на порог выскочила молодая красивая девушка, Акулина, стройная, черноволосая, с большими синими глазами, полными тревоги. Ее изящные руки были испачканы мукой, словно она была захвачена врасплох во время приготовления пищи. Сразу за ней, дыша часто и тяжело, стояла Глафира Митрофановна, опираясь одной рукой о косяк двери, а другую прижимая к большому животу. Лаврентий Павлович понял, что срок беременности уже весьма велик. Ее лицо неожиданно побледнело, когда ее взгляд остановился на наркоме, лежащем на ступенях, и в нем мелькнуло узнавание. — Дедуль, ты чего это расшумелся? Звонко воскликнула девушка. «Ох ты, батюшки!» Она тоже, наконец, заметила Берию. «За что это вы его так?» Враз осипшим от волнения голосом прошептала она, когда тоже узнала наркома. «Мам, ты это тоже видишь? Я не сошла с ума! Это же...» Глафира Митрофановна лишь согласно кивнула, не сумев произнести ни слова. А вот Ольга Богданович напрочь проигнорировал появление женщин. Все его внимание было сконцентрировано на человеке у его ног. Он сделал шаг вперед, его башмаки с красными каблуками встали по обе стороны от головы Берии, едва не отдавив ему уши. — Не знаю, что ты посулил лодочнику, чтобы он тебя привез. — задумчиво произнес мертвец. — Он никогда просто так не суется в чужие дела и не перевозит смертных. Я такие случаи по пальцам могу пересчитать. Значит, за тобой стоят могучие силы, раз уж сам Харон сделал исключение, — продолжал размышлять старик. — Говори, кто тебя подослал. Или я заставлю тебя выть от боли, которую ты не способен даже вообразить. И старик прищелкнул пальцами своей скелетированной руки, унизанной болтающимися перстнями. На голову Лаврентия Павловича словно надели тугой обруч. Давление было невыносимым. Нарком собрал остатки сил, пытаясь подчинить себе непослушные одеревеневшие губы. «Ста!» — захрипел Берия, и его голос сорвался в беззвучный шепот. Он сглотнул ком крови и слюны и выдохнул окончательно, протолкнув имя сквозь стиснутые зубы. «Сталин!» Это имя повисло в звенящей тишине. Ольга Богданович застыл. Его горящие неживым светом глаза недобно сузились. «Сталин! А это еще кто? Из какого рода?» — нахмурился мертвец, не сумев вспомнить никого с таким именем. «Это тот, кто сейчас правит Россией, дедуль!» — звонко перебивая его, ответила Акулина, уже стоявшая рядом. А перед тобой его ближайший помощник и соратник, товарищ Берия. Она легко сбежала по ступенькам и присела на корточки около наркома, не боясь запаха крови и грязи. — Вы же, товарищ Берия, я не ошиблась? Лаврентий Павлович смог лишь едва заметно кивнуть, снова чувствуя, как темнеет в глазах. Боль от сломанных ребер и вывихнутого плеча накатывала новой огненной волной. «Мам, посмотри на него, он же весь разбитый!» — обернулась Акулина к Глафире Митрофановне, которая медленно и осторожно спускалась по ступеням, держась за перила. «Дедуля, ну как ты мог? Да он же еле дышит!» «Он нарушил границы нашей вотчины!» — брезгливо отрезал Ольга Богданович. «Иные князья и правители Руси, даже Рюриковичи, себе такого не позволяли!» «Да еще и Харан!» «Нарушил, не нарушил!» — заворковала Акулина, и ее пальцы уже двигались в воздухе, быстрые и ловкие, будто разматывая невидимые нити. «Сначала надо было выяснить, зачем он сюда явился. Дышите глубже, товарищ Берия, не глушите боль, просто выпустите ее!» — посоветовала наркому. «А я сейчас помогу!» Ее ладони и пальцы сложились в сложную фигуру, напоминающую то ли странный цветок, то ли клубок змей. А затем из ее рук выплеснулось мягкое теплое сияние. В воздухе запахло медом и сушеными травами. Свет сгустился в сияющий шар, визуальное проявление магической составляющей конструкта. Это была задумка Глафиры Митрофановны, чтобы она могла видеть воочию это сложное целительское заклинание, записанное на энергетический каркас, которое молодая и совсем неопытная ведьма активировала одним лишь движением воли. Так ей было легче разбираться в различных проявлениях магии и вносить в них соответствующие изменения. Акулина мягко внедрила сияющий шар в тело Берии. Тот замер, ожидая новой боли, но вместо этого его окутала волна целительного тепла. Он почувствовал, как кости встают на место с тихим хрустом, а разорванные мышцы и сухожилия стягиваются, будто их сшивали невидимыми иглами. Синяки на его лице побледнели и рассосались на глазах, а царапины затянулись розовой молодой кожей. Даже прикушенный язык перестал ныть и щипать. Лаврентий Павлович сделал первый за последние минуты глубокий и свободный вдох, не чувствуя никаких болей. Теперь Берия лежал на холодных ступенях целый и невредимый, но все еще в грязной порванной одежде. Ольга Богданович, наблюдавший за происходящим с каменным выражением лица, сделал шаг вперед и к величайшему изумлению наркома протянул ему руку. — Приношу свои глубочайшие извинения, сударь, — произнес он, помогая Лаврентию Павловичу подняться на ноги. — А вы явились ко мне столь неожиданно и в столь экстравагантной компании, что Пескаройка вынуждена была проявить излишнее рвение. Прошу простить старика за его горячность. Он выпрямился. Его весьма подобревший взгляд снова уперся наркому в переносицу. «Теперь, когда недоразумения устранены, будьте так добры, следуйте за мной. Нам есть о чем поговорить». «Что с Романом, товарищ Берия?» Словно почувствовав неладное, к наркому кинулась беременная жена товарища Чумы. «Почему? Он не приехал сам. С ним случилась беда. Только не молчите, я должна это знать!» Берия скорбно кивнул. Тяжелый вздох вырвался из его груди, уже свободный от боли, но не от гнетущей тяжести предстоящего разговора. «Да!» — тихо и хрипло произнес он, избегая смотреть в глаза женщины, полные страха за любимого человека. «С товарищем Чумой случилась беда!» Глафира Митрофановна ахнула, поднеся руку к губам, ее лицо начало мертвенно бледнеть. Вольга Богданович мгновенно среагировал. Он мягко, но властно взял ее под локоть. «Полно тебе, невестка, полно!» Его голос, еще недавно громовой и грозный, теперь звучал поэтически, но в нем чувствовалась и стальная уверенность, не терпящая паники. «Не храни Ромку раньше времени!» — Да и после смерти, как видишь, — старик хлопнул себя ладонью в грудь, — есть варианты. Не бойся, мы все решим. Ты лучше о ребеночке думай. И пойдем-ка в дом. На холодном крыльце дела не решают. Там и обсудим. И он буквально потащил за собой Глафиру Митрофановну и следующих за ними Акулину и Берию через огромную, погруженную в полумрак гостиную. Каминному залу. Зал был невероятно большим и высоким, с темными дубовыми балками на потолке и гигантским камином из грубого, почти неотесанного камня. В топке камина тлели раскаленные угли, одаривая комнату ровным глубоким жаром. Их багровое сияние отбрасывало блики на стены, золотило корешки тысяч книг в стеллажах, уходящих в темноту под самый потолок. Тепло шло не только от самого огня. Оно поднималось и от широких дубовых досок пола, пропитанных его теплом. Посередине зала стоял массивный стол, да несколько кожаных кресел с высокими спинками, похожими на троны. Кожа сидений была теплой и податливой на ощупь. Здесь было настолько тепло и уютно, что товарищу наркому после всех приключений хотелось закутаться в плед и забыть обо всем, наблюдая за игрой огня в портале огромного камина. Вольга Богданович тяжело опустился в кресло во главе стола и подождал, когда рассядутся остальные. Затем он сложил перед собой руки и уставился на Лаврентия Павловича своим пронзительным взглядом. «На, сударь, — начал он, — вы пришли с дурной вестью. Говорите, что стряслось с моим внуком?» Лаврентий Павлович сделал глоток горячего чая, который ему принесла молчаливая Акулина. Напиток обжег горло, но вернул ясность мыслям. «Товарищ Чума, Роман, — начал он, с трудом подбирая слова, — он больше не просто ведьмак. Вернее, уже совсем не ведьмак. Он переродился, стал тем, кем боялся стать». Берия замолчал, глядя на багровые угли в камине, будто видя в них отражение произошедшего. «Он стал воплощением высшей силы. Он теперь тот, кто несет гибель всему нашему миру. Настоящая чума он теперь. Мор, завоеватель, первый всадник, всадник на белом коне». В зале повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием огня в камине. Глафира Митрофановна замерла, не в силах пошевелиться, В ее глазах застыл ужас. — А все-таки вырвался этот поганец! — недовольно прошипел мертвец. — Не помогла знать о рамке наша помощь. — Но он жив, товарищ Берия, — осторожно уточнила Акулина. — Жив и даже здоров, — криво усмехнулся нарком. — Еще как здоров! Вот только это уже не наш товарищ Чума, а кто-то совершенно другой. Глава 12. Вольга Богданович откинулся в кресле, и его взгляд затуманился, будто он смотрел не на собеседников, а сквозь них. Он перебирал в голове варианты окончательного освобождения внука от присутствия первого всадника, но не находил их. «Нужно посоветоваться с предками», — наконец решил он. «Что нам с этим делать?» — произнесла Глафира Митрофановна и тихо всхлипнула. Ее рука, лежащая на животе, дрожала. — Он совсем не помнит нас, — тихо прошептала она. — Не помнит меня, не помнит нашего ребенка. Берия опустил глаза. — Он помнит, но... — У него сейчас другие цели и задачи. — проскрипел мертвец. — Если он полностью переродился, в нем не осталось ничего человеческого. — Кое-что от старого товарища Чумы в нем еще осталось, — возразил Лаврентий Павлович. — Именно поэтому я всеми силами старался добраться до вас. Может быть, встретившись со своими родными и любимыми, Роман сумеет взять верх над первым всадником. — А он сам о нас не вспоминал? — тихо спросила Глафира Митрофановна слегка дрожащим голосом. — Там, в Москве. — Нет, — Берия мотнул головой, — при мне точно не упоминал. Но мы виделись с ним один раз в Кремле, а там это было не совсем уместно. Но зато он вспоминал о своих товарищах, с которыми работал до пропажи. — Какой пропажи? — тут же вклинился в разговор мертвец. — Давай-ка подробно, Лаврентий Павлович. — Насколько подробно? — переспросил Берия, прикидывая тем временем, что он может и вправе рассказать старому князю. Подумав буквально несколько секунд, он решил ничего не скрывать от мертвеца, опасаясь, что тот может прочесть его мысли. Тогда хоть как-то уже налаженный контакт может пойти по одному месту. — Чтобы понять хотя бы в общих чертах, что там у вас произошло, — ответил Вольга Богданович. — Как вы, наверное, знаете, — начал Лаврентий Павлович, — в нашей стране под руководством вашего внука была создана абсолютно новая структура. Целое ведомство силовиков-энергетиков для всестороннего изучения их способностей. — Это ты, магов-ведьмаков, так обозвал, — ехидно прищурился старик, — силовиками-энергетиками. — Да, — подтвердил нарком, — говоря вашим языком, это одаренные, умеющие управлять магической энергией или силой. Вновь созданное ведомство со временем должно было стать отдельным наркоматом, и одно из его направлений должна была возглавить Глафира Митрофановна, а второе — известный вам профессор Трефилов, Бажен Вячеславович. Именно он сумел разработать машину, генерирующую божественную благодать. — Что? — Вольга Богданович даже со своего места подскочил. Он сумел придумать, как получить божественную благодать? — Именно, — немного самодовольно произнес Лаврентий Павлович, — советская наука не стоит на месте. Во время одного из испытаний ваш внук, товарищ Чума, попал под излучение альфа-энергии, божественной благодати, после чего бесследно исчез. А когда он вернулся через некоторое время, он был уже не он, а первый всадник. «Божественная благодать!» — проскрипел Ольга Богданович, возвращаясь на свое место во главе стола. «Теперь мне понятно, почему все защиты рухнули. Наша магическая сила противна божественной. Их просто снесло потоком благодати, и чума сумел вырваться на свободу. Поведение моего внука сильно изменилось после этого?» — спросил старый князь, впиваясь взглядом в наркома. «Хоть всадник утверждал, что полностью переродился, — произнес Берия, — но в нем много чего еще осталось от прежнего романа. И тогда мы с Иосифом Виссарионовичем подумали, а что, если рядом с ним окажутся близкие, родные и любимые люди? Не поможет ли это вернуть нашего друга и соратника?» Тишина снова опустилась на людей, густая, давящая. Огонь в камине вспыхнул, будто откликаясь на слова Лаврентия Павловича, и на миг осветил лица. Бледная, потрясенная Глафира Митрофановна, суровая в Ольге Богдановича, мрачная Берии и Акулины, расстроенная, но с решимостью в глазах. — В принципе, верно подумали, — произнес мертвец. «Это может сработать!» «Тогда, — твердо произнесла Глафира Митрофановна, — тогда я должна срочно ехать к нему. Пусть вспомнит меня!» Ребенок в ее животе неожиданно сильно шевельнулся. «Вспомнит нас! Мы еще поборемся за него!» Ольга Богданович медленно поднял голову. «Твоя правда, невестка! — прошептал он. — Ты его последняя надежда! Его последняя связь с тем, кем он был. Но одну я тебя не отпущу. Он взглянул на Берию. Мы все поедем вместе. Тогда я тоже с вами, — решительно заявила Акулина. Огонь в камине вспыхнул ярче, будто откликаясь. Отлично! Берия от избытка чувств хлопнул ладонью по столу, и от этого резкого звука мужчины и женщины вздрогнули, а Ольга Богданович поморщился. — Я организую все необходимое. Доставку, безопасность, встречу. Нам бы только из леса вашего зачарованного выйти. Он замолчал, обводя взглядом собравшихся. Его выражение лица стало серьезным. — Но вы должны отдавать себе отчет в том, на что идете. Мы не знаем, что именно представляет из себя роман сейчас. Первый всадник — это сила, не поддающаяся нашему пониманию. Он может не узнать вас. Может быть враждебен, может... Он запнулся, подбирая слова. Представлять опасность. Вы готовы к этому? Глафира Митрофановна положила руку на свой живот, чувствуя под пальцами настойчивое движение жизни внутри себя. «Я готова на все, Лаврентий Павлович. Это мой муж, отец моего ребенка. Я не верю, что в нем не осталось ничего от романа». «Я не позволю никому принести вред моему внуку, моей невестке и их сыну», — твердо произнес Ольга Богданович. Его высохшие пальцы сжались в кулак. «Мои чары, может быть, и бесполезны против божественной благодати, но я все же еще кое-что могу». «А я просто буду рядом», — тихо, но четко сказала Акулина, — «чтобы помочь, чем смогу». «Не прибедняйся, Акулинка», — хохотнул старик, — «еще одна ведьма нам точно не помешает». Берия благодарно кивнул, и в его глазах мелькнуло уважение. «А вот и решили», — прошелестел мертвец. «Сегодня уже поздно, а завтра с утра и отправимся в путь-дорожку». Они сидели так еще долго, трое живых и один мертвый, объединенные одной безумной надеждой. Вернуть того, кто уже ушел далеко за грань человеческого понимания. За окном завывал ветер, но теперь его вой уже не казался таким угрожающим. Появилась цель, появился план. И самое главное, появилась надежда, тонкая и хрупкая, как паутинка, но за нее теперь готовы были уцепиться все присутствующие. С наступлением ночи все, наконец, разошлись по своим покоям. Особняк Ольги Богдановича был большим и запутанным, словно лабиринт, но в нем нашлось место для каждого. Для высокого гостя из Москвы отвели отдельную, строгую и просторную комнату на втором этаже, с окном, выходящим в глухой, темный сад. Берия, оставшись один, еще долго стоял у этого окна, слушаясь скрип вековых деревьев. Его цепкий ум анализировал каждый шаг будущей операции, каждую возможную угрозу. Он чувствовал себя стратегом, готовящимся к особо важному сражению, от которого может зависеть исход всей войны. Ночи же остальных были практически бессонными и полными тягостных раздумий. Глафира Митрофановна лежала в большой постели, которую они делили с Романом, пусть и не часто. Она не плакала. Ее горе было слишком глубоким для слез. Ладонь она не отрывала от живота, чувствуя каждое движение нерожденного еще дитя, их сына. Она мысленно разговаривала с мужем, вспоминала его улыбку, его тепло, его сильные руки. «Он должен вспомнить», — твердило что-то внутри нее. «Он не мог стать совсем чужим. Он должен почувствовать нас». Ее переживания были подобны тихой, но мощной реке, полной решимости и неистовой силы любви, готовой снести любые преграды ради семьи. Акулина забралась на широкий подоконник в своей маленькой комнатке под самой крышей и неотрывно смотрела на луну. Ее юная душа была смятена. Она боялась не за себя, а за Романа, за мать, за их нерожденного ребенка. Она вспоминала первую встречу с Романом и то, через что им за это время пришлось пройти. Образ всадника, несущего смерть всему живому на планете, не укладывался в ее сознание. Ее переживания были подобны грозовому ветру, порывистым и тревожным. Но в них же рождалась твердая уверенность. Ее место теперь там, рядом со своими родными и любимыми. Ведь даже ее скромный дар ведьмы мог пригодиться, и она была готова отдать за них все свои силы. Ольга Богданович не ложился вовсе, мертвым сон ни к чему. Спустившись в свою подземную лабораторию, он перебирал древние фолианты и запыленные артефакты. Его старые пальцы с тревогой скользили по страницам, ища хоть крупицу знаний о всадниках, о божественной благодати, о чем угодно, что могло бы помочь. Гордость старого воина смешивалась с отчаянием любящего деда. Да, да, за то короткое время их знакомства он привязался к Роману и полюбил его всей душой. Но его чары, веками защищавшие род, оказались беспомощны. Он переживал это как личное поражение, но мысль о внуке и невестке, казалось, заставляла его сердце, остановившееся много лет назад, щемить и болезненно ныть, как во времена, когда он был еще жив. Совещания с духами предков в родовом святилище Перовских тоже особо ничего не дали. Тени былых поколений были на этот раз молчаливы и неподвижны, словно боялись нарушить какой-то неизвестный Ольге Богдановичу обет. Дух прародителя же на этот раз вообще не смог появиться. хотя именно он и сумел бы пролить хоть какой-то свет на обуревающие старого князя вопросы. Но мертвец помнил, сколько тот отдал сил, чтобы отразить нападение демона хаоса. Утро пришло хмурым и промозглым. Небо затянули тяжелые тучи, предвещающие дождь, возможно, переходящие в мокрый снег. Но никто и не думал переносить выход. Все собрались у парадного крыльца, подтянутые, собранные, но с тенями бессонной ночи на лицах. Вольга Богданович, облаченный в длинный дорожный плащ, где он только его откопал, и с посохом в руке отошел чуть в сторону. — Сторожи! — тихо, но властно приказал старый князь духу-хранителю. — Никого чужого не впускай. Дом и земля под твоей защитой до моего, до нашего возвращения. Пребывающий в невидимом состоянии дух-хранитель на мгновение проявился искрящимся облаком, заверив Вольгу Богдановича, что границы поместья будут незыблемы в его отсутствии. Обернувшись к ожидающей группе, Вольга Богданович твердо произнес. — Ну что, ребятки, все готовы? Тогда в путь! Их маленький отряд двинулся в сторону старого заросшего леса, что темнел на задворках поместья, словно темная стена из вековой хвои и листьев. Пока шли, каждый был погружен в свои мысли, и лишь свист ветра да прерывистое дыхание нарушали тягостное молчание. Воздух с каждым шагом приближения к лесу наполнялся запахом хвои и влажной земли. Когда они достигли границы леса, в тени деревьев вдруг материализовалась фигура. Это был невысокий сухопарый старик с длинной седой бородой, в которой запутались сухие листья и мелкие шишки. Его глаза, яркие, как лесные ягоды, горели древней мудростью и лукавством. Он опирался на суховатую дубинку, а его одежда казалась сшитой из мха и древесной коры. «Здрав будь, дядка Большак!» — мертвец поприветствовал лесного хозяина, которого сам же заранее призвал. «И вам не хворать!» — отозвался леший, добродушно кивая мертвецу. Его взгляд скользнул по остальным, оценивающе и внимательно. — Куда поддержите? И чем могу помочь? — Ты знаешь, старый друг, — ответил Вольга Богданович без лишних церемоний. — Нам нужно туда, куда укажет тебе этот человек. И мертвец указал пальцем на наркома. И желательно нам туда попасть побыстрее. Леший поманил к себе пальцем Лаврентия Павловича. «Представь себе то место, куда нам нужно попасть!» — скрипуче произнес он, положив свою ладонь на лоб Берии. Когда Лаврентий Павлович планировал эту операцию, он хорошо изучил на карте возможные пути отхода из Пескоройки. И один из них вел как раз через этот лес. Так что ясно представить себе точку выхода из этого леса он вполне мог. Нарком зажмурился и словно наяву увидел перед собой карту с нанесенной на ней дорогой. — Чудно! — еле слышно пробормотал леший себе под нос, видимо, пытаясь разобраться с тем, что показал ему Берия. — Ну, понятно. Он убрал руку со лба наркома, поскреб свою бороду корявым пальцем и вдруг стукнул дубинкой о корни ближайшего дерева. Земля под ногами будто вздохнула. И прямо перед изумленной группой, где только что был непролазный бурелом, возникла тропинка. Она была узкой, извилистой и словно светилась изнутри мягким серебристым светом. По ее краям росли невиданные цветы, мерцающие призрачным сиянием, а ветви деревьев, образуя над ней арку, были усыпаны искрящимися инеем, хотя было еще не настолько морозно. — Я провожу вас до Серебряного ручья, — произнес дедка Большак. — Дальше мои владения кончаются. Тропа моя быстрая, быстрее, чем лошадь скачет. Ступайте за мной, да смотрите под ноги, — предупредил лесной владыка, ступая на тропу. Реакция людей на это лесное чудо была разной. Глафира Митрофановна ступила на тропу с осторожностью и благоговением. Тепло, исходящее от земли, успокаивающе разлилось по ее уставшему телу, достигнув даже ребенка в чреве. Ей показалось, что в этом чуде она увидела знак, обещание. Дорога к мужу есть, путь открыт, и она сумеет его пройти. Ее скорбь немного отступила, уступив место трепетной надежде. Она шла, чуть прикоснувшись пальцами к мерцающим цветам, ища в их сиянии какое-то утешение. Акулина, чья душа была полна сама магии, восприняла все иначе. Для нее тропа лешего была живой, дышащей сущностью. Она чувствовала, как пульсирует энергия под подошвами ее сапожек, как древние духи леса шепчутся в листве, провожая их. Ее дар, обычно тихий и робкий, здесь неожиданно зазвенел струной, настроенной на лад этого места. Страх сменился жадным интересом. Она впитывала каждую деталь, каждое ощущение, стараясь запомнить это чувство единения с миром магии и волшебства, о существовании которого лишь догадывалась. Берия, человек расчета и факта, на мгновение застыл перед тропой. Его острый ум отказывался верить в увиденное. Однако за последнее время ему поневоле пришлось увидеть столько настоящих чудес, что он практически разучился удивляться. Скептически окинув взглядом светящуюся тропу, он решительно сделал первый шаг. Его шаг был твердым и деловым, будто он шел не по волшебной тропе, а по коридору наркомата внутренних дел. Неважно, как и что здесь работает. Объект тропа существует и существенно уменьшает время достижения цели, сокращая путь, лежащий в реальности. Это эффективно. И этого вполне достаточно на данный момент. Даже Ольга Богданович, видавший за свои долгие века многое, с облегчением развернул костлявые плечи. Он видел, как его спутники преображаются, и в его мертвом сердце тоже затеплилась искорка уверенности. Тропа лешего оказалась поразительна. Сделав первый шаг, группа словно переступила незримую границу миров. Воздух стал гуще, наполнился ароматами влажной земли, мха и чего-то неуловимого, древнего. Звуки внешнего леса, шелест листьев, отдаленный вой ветра мгновенно притихли, сменившись мелодичным перезвоном, будто миллионы стеклянных колокольчиков висели на ветвях. Шли они, не чувствуя усталости. Казалось, земля сама подставляет им спину, облегчая каждый шаг. Пейзаж за краями тропы плыл и менялся, как в калейдоскопе. Вот мелькнула поляна с гигантскими папоротниками. Вот промчалась стая диковинных птиц с радужными перьями. Вот на мгновение показалась гладь темного озера, в котором отражались три луны. Вдруг дедка Большак, шедший впереди, замер и поднял руку. Они вышли к берегу узкого ручья. Вода, в котором струилась густая и серебристая, словно расплавленный металл. Мир словно слегка поплыл, и чудесная тропа растворилась за спинами путешественников. — Вот и граница, — обернулся леший. — Дальше мои владения кончаются. — Подожди, детка! Ольга Богданович неожиданно насторожился. — Ничего не чувствуешь? Но вроде как мертвечиной оттуда тянет. и он указал в сторону выхода из леса. Глава 13. Детка Большак нахмурил свои мохнатые брови, втянул воздух носом, словно старый опытный зверь. — Чую, — мрачно прошамкал он, — и недоброе это, не зря тянет, не иначе гости незваные. Осторожно, люди, краем глаза гляньте, но из леса моего пока ни ногой. Группа замерла, прижавшись к стволам вековых деревьев на последней линии владения лешего. Прямо перед ними, за серебряной лентой ручья, расстилалось поле, а на нем, в сотни шагов, стояли те, от кого и тянуло приторно-сладковатым смрадом смерти. Их было много. Некогда это были солдаты вермахта, но теперь лишь бледные пародии на людей, тронутые тлением. Мундиры на них были грязными и порванными. У кого-то отсутствовала рука, у кого-то другого неестественно вывернута шея, у третьего не было челюсти. Их повреждения можно было перечислять бесконечно. Но в их мутных стеклянных глазах горели зловещие зеленоватые огоньки. И они были готовы убивать. Сейчас они не двигались, не издавали звуков, просто стояли неподвижной серой стеной. А их пустые взгляды были устремлены прямо на опушку, на то самое место, где тропа лешего должна была вывести путников из чащи. Они не смотрели по сторонам, не рыскали взглядом, они просто ждали, как будто заранее знали, что добыча идет прямиком в их холодные мертвые руки. Лаврентий Павлович мгновенно оценил обстановку. Его мозг, привыкший выстраивать причинно-следственные связи и видеть заговор даже в случайном чихе, отбросил все сверхъестественное как несуществующую деталь. Остался лишь единственный факт. Противник заранее знал точку их выхода и расставил здесь свои силы. «Засада!» — тихо, без эмоций, констатировал он, отводя взгляд от мертвецов к своим спутникам. «Целенаправленно поджидают нас. Другого объяснения у меня нет». «Такого просто не может быть!» — прошипел Ольга Богданович, впиваясь взглядом в неподвижные фигуры. Его собственное мертвое естество возмущалось этой грубой и чуждой магией. «Откуда? Тропу детки Большака невозможно выследить. Даже демон хаоса не смог. Не подскажешь, как они смогли?» «Никто, кроме меня, не знал, куда приведет вас тропа», — глухо отозвался леший, и в его голосе впервые послышалась неуверенность. «Место выхода вы определили сами, а я узнал, куда вам нужно, лишь когда выступили на тропу. Сообщить кому-либо заранее я не мог». «Не может быть, но факт налицо», — холодно произнес Берия. Его глаза сузились, анализируя ситуацию. «Они выстрелились именно здесь, отцепив эту точку. Они ждут не кого-то, а именно нас. Согласно моим данным, в этом квадрате вообще не должно быть ни одной живой, а уж тем более мертвой души противника. Это провал контрразведки или нечто, выходящее за рамки наших представлений. Но итог один — это засада». Детка Большак лишь пожал своими сутулыми плечами, и с них посыпались сухие хвоинки. «Не могу понять, как такое могло произойти. Лес молчит, чужая сила тут не хозяйничала. Как они сумели вычислить путь? Для меня это загадка». В этот момент Глафира Митрофановна непроизвольно ахнула и схватилась за большой тугой живот. Ребенок внутри ее резко дернулся, будто почувствовал нависшую холодную угрозу. Ее лицо побелело, а в глазах вновь заблестел уже